усмехнулась. «Не сомневаюсь, что эта информация и впрямь поражает воображение. Но зачем она нужна такому джентльмену, как вы?» Он ничего не ответил, только удивленно посмотрел ей в глаза, поглощенный собственными мыслями. «А впрочем, чего я ожидала?» — подумала Мэдалин. «Было понятно, что он со странностями». Она откашлялась. «Не обижайтесь, сэр. Просто все это звучит несколько необычно. Вы хотите сказать, что все слишком запутано и засекречено?» Его тон был подчеркнуто вежлив. Мэдалин решила сменить тему. «А где сейчас ваш Закари?» — спросила она. «Этот молодой человек, — сухо сказал Артемис, — сейчас гуляет со своей девушкой. Она работает в магазине модной одежды. Сегодня вечером у нее выходной. Он огорчится, когда узнает, что пропустил такое приключение. Ну что ж, по крайней мере, теперь нам известно, что произошло. Я же говорила вам, Нелли не сбежала с мужчиной. Ее действительно похитили». «Да, говорили. Вы всегда кичитесь своей правотой». «Я не собираюсь ходить вокруг да около, сэр, особенно когда речь идет о таком важном деле, как спасение невинной девушки». Она нахмурилась, пораженная новой мыслью. «А как коротышка Джон узнал, куда увезли Нелли?» Он следовал за каретой пешком. По его словам, это было нетрудно. Туман замедлил движение на дорогах. Артемис мрачно усмехнулся. «Коротышка Джон умный малый. Он сразу смекнул, что похищение молодой девушки у входа в павильоны — именно та информация, за которую я хорошо заплачу. На мой взгляд, вам положено быть в курсе всего, что происходит вблизи вашего заведения. Как-никак, вы хозяин павильонов и несете определенную ответственность». «Совершенно верно». Артемис, казалось, все глубже погружался в себя. «Я не могу допустить, чтобы по соседству с моим парком творились такие безобразия. Это снижает прибыль». Глава вторая. В толстых стеклянных окнах желтоглазого пса мерцал зловещий свет. Тени, отбрасываемые каминным пламенем, кренились и качались, как кружащиеся в хороводе пьяные призраки. Артемис подумал, что посетители таверны, безусловно, пьяны, но отнюдь не так безобидны, как призраки. У большинства из них наверняка есть оружие. Желтоглазый пес был местом сбора самых отпетых подонков. Мэдалин внимательно разглядывала пивную из окна кареты. «Слава Богу! Я догадалась захватить пистолет», — проговорила она. Артемис тихо застонал. Он провел в ее обществе не больше часа, но успел достаточно узнать эту даму, чтобы его испугало подобное сообщение. «Советую вам не вынимать его из своей сумочки», — сказал он очень жестко. «Я предпочитаю не прибегать к помощи оружия, если можно обойтись без него. Выстрелы обычно приводят к большой суматохе». «Это мне хорошо известно», — откликнулась Мэдалин. Он вспомнил слухи о смерти ее мужа. «Надо думать». «Тем не менее», — продолжала она, — «похищение молодой женщины едва ли можно назвать незначительным происшествием, сэр. И без большой суматохи дело не уладишь». Он стиснул зубы. «Если ваша Нелли в желтоглазом псе, я сумею вызволить ее без помощи пистолета». Мэдалин все еще сомневалась. «Не думаю, что это возможно, мистер Хант. Похоже, завсегдатай этой таверны народ опасный. Тем более не стоит поднимать шум, чтобы не привлекать их внимание». Он посмотрел на нее в упор. «Мой план удастся только в том случае, если вы будете следовать моим указаниям, мэм». «Я согласилась вам подчиняться и сделаю это». Она деликатно помолчала. «Если, конечно, не случится ничего непредвиденного». «Что ж, придется довольствоваться этим обещанием, несмотря на ее оговорку», — подумал Артемис. «Как видно, грешная вдова больше привыкла отдавать приказы, чем получать». «Вот и отлично. А теперь приступим к делу. Вы поняли, что от вас требуется?» «Не беспокойтесь, сэр. Мы с коротышкой Джоном будем ждать вас в карете при въезде в переулок».